следует выгнать этого распоясавшегося громилу из класса или позволить ему безнаказанно расправляться с самым дорогим, с привычным. Обножкин волнуется, он не может говорить дальше. «Ну же, — говорю я, — продолжай. Значит, Татьяна тебе не нравится, да? Ну, говори. Значит, Пушкин ошибся?» Томище смотрит на меня, как на сумасшедшего. Мария Филипповна вожделенно глотает слюну. «Надо же, такое делается!» А у меня захватывает дыхание. Так бывает, когда летишь с высокой горы на лыжах. И мне не страшно, мне даже радостно. «Ну же, Обножкин, уже прошу я, договаривай, если начал». Обножкин встряхивает головой. Вера Багреева что-то шепчет ему, поглядывает в мою сторону. «А она, — говорит Обножкин, — Онегина вроде любила, а с другим жила, — сказал. В классе тишина, а мне слышится грохот и крики. И мне хочется кричать самому, словно с меня свалился нелепый и давний груз. Но я сижу неподвижно и молча, с каменным лицом. Ай да Обножкин! Если бы ты знал, что ты сделал, если бы ты знал, что происходит со мной. И вдруг в тишине раздается отчетливый и тонкий смех. Смеется Мария Филипповна. Я смотрю на нее не очень доброжелательно, и она смолкает. «Все?» — спрашиваю у Обножкина. «Все», — говорит он. Класс молчит настороженно. И вдруг я вижу, отчетливо вижу, как прямо через класс, размахивая черным зонтиком, скользит по проволоке Мария Филипповна. На ней красная блузка и желтая юбка. А Виташа по полу за ней и нелепо подпрыгивает и взмахивает руками. Его рыжий парик сбился на сторону, вымазанное красками лицо плачет. «Извините», — говорит Мария Филипповна. «Пожалуйста», — говорю я. «Я вижу все это, и мне не страшно. Меня это не удивляет. И, наверное, потому я говорю совершенно спокойно. Ничего смешного. Каждый имеет право на собственное мнение». Класс шумно и с облегчением вздыхает. Маша Калашкина торжествующе смотрит на Марию Филипповну. Виташа улыбается и подмигивает мне уже откровенно. «Что-то есть в том, что ты сказал, Обножкин, — говорю я. Это даже интересно, то, что ты сказал. Вы подумайте над этим, — говорю я классу. А тебе я поставлю 5, — говорю я Обножкину. Просто это прекрасно, когда мозги работают по-своему. И мне даже жаль становится Татьяну Ларину, которой произнесен приговор вот этим пареньком, а мною подписан. Мне жаль ее». Словно она, живая, стоит передо мною и просит снисхождения, отсрочки. Для нее ведь это так неожиданно. Она привыкла к поклонению. Ну, хоть несколько дней, чтобы пересмотреть пережитое. А Саша Обножкин, как самый неумолимый судья, и бровью не ведет. Он, как должное, берет эту 5 из моих рук, как леденцового петушка, купленного на честные деньги, и кладет его за щеку. Мне очень радостно это видеть. Теперь мне уже все равно. Комиссия, я вышел из-под твоей опеки. Калашкина, говорю я, прошу. Я вызываю ее к доске, как будто приглашаю к танцу. Она медленно и испуганно идет к моему столу и смотрит на меня с недоумением. Держись, Маша. Кто это выдумал, что нужно вызывать только лучших? Комиссия, ты еще не то увидишь. Я распоясался. Судя по всему, урока-то не было, говорит Шулейкин. Так, Мария Филипповна? Так, говорит Мария Филипповна, и губы у нее становятся белыми. Уж такого я ни почем не ожидала. Вы, наверное, плохо к уроку готовитесь, спрашивает меня Шулейкин. «Бедный Пушкин», — говорит Мария Филипповна. Она начинает тоненько хохотать. «Что с вами?» — спрашиваю я резко. «Огрубить не надо», — говорит мне Шулейкин. Виташа молчит. Они сидят.